Я впервые вижу тебя живой. Настоящий. Наверное, тебе не просто пришлось. Сирота, которая и при жизни родителей-то была никому не нужна. Мама часто просила нас с Лизи быть к тебе ласковей, веселить тебя, помогать тебе. Мы старались. Спасибо. У вас получалось. Отражение в стекле задрожало, смазалось из-за слез, моментально скопившихся в глазах. За последние 3 дня я рыдала столько, сколько не рыдала за последние 3 года, — сказала я. Тогда плачь. Наоборот, я сжала зубы и пообещала себе, что не буду. Лучше упьюсь пустырником до комы. Плачь, Мретта, потому что это будут последние слезы в твоей жизни. Обещаю тебе. Размытое изображение не позволило разглядеть его лица. Быстро прикоснувшись к моим плечам и также быстро убрав руки, Даск поклонился и ушел, оставляя меня одну. Его обещание вогнало меня в ступор, так что плакать я перестала. О чем он? Неужели что-то задумал? И что же он может поделать с моими слезами? Ха, наверное, поступил, как каждый мужчина при виде женских слез. Пробормотал первое утешение, которое в голову пришло, и ретировался. Хотя в детстве, помнится, Даск меня утешал и по голове гладил, и платочек протягивал, и таким умилительным голосом успокаивал, что хотелось плакать бесконечно, только бы он продолжал. К сожалению, теперь меня успокаивать некому. В комнате уже ждала радостная Калет со стаканом отвара в руках. Вот уж кто не успокаивает, а только тормошит и требует быть сильной, смелой, во всем первой, как и подобает принцессе. «Я должна тебе кое-что сказать», — лукаво стрельнула глазками она. «А я тебе». «Так вот, милая». «Я хочу остаться одна», — перебила я. «Сейчас же». «Но это очень важно. Послушай, я тут выяснила, что на самом деле кое-кто хитрит, прямо как раньше. Не знаю, что уж он там задумал, но на самом деле...» «Молчи, Калет!» — возмутилась я. Слушать очередные сплетни было просто невозможно. «Ничего не хочу знать! Замолчи, раз и навсегда!» Калет тут же нахмурилась и воинственно поджала губы. «Сейчас наговорит стрекороба». Не дожидаясь отповеди, я крепко обняла ее за плечи, прижимая к себе. Когда-то она была выше и прижимала мою голову к своему плечу, а сейчас роли поменялись. «Пожалуйста, тетушка!» — шептала я в ее волосы. «Пожалуйста, не мучи меня больше. Просто дай мне побыть одной. Завтра, завтра я назову имя, и все закончится. Завтра вы продолжите делать мою жизнь хотя бы отдаленно счастливой. Благодарю тебя за все, милая Калет, и прошу, дай мне время до утра. Только до утра». Я отодвинулась, поцеловала ее в лоб и отпустила. Калет вздохнула, но не сказала ни слова, просто развернулась и ушла. На этот раз шаги ее звучали тяжело, грузно, как будто идти ей было не в моготу. «Завтра я вспомню, что она уже не молода, что она отдала мне лучшие годы, не завела ни семьи, ни детей, а единственная сердечная склонность, которую она себе позволила, лорд Баскем, боится женщин как огня, поэтому тоже не опасен, не ответит взаимностью. А я вот почему-то думаю, что нужно их свести, это меня позабавит точно». Я взгромоздилась на перину, распутывая завязки платья и болтая ногами. Рыдать совершенно не хотелось. Хотелось, чтобы Калет побыла в моей шкуре. Да, решено. Нужно подстроить какую-нибудь каверзу так, чтобы лорду Баскему ничего другого не оставалось, только жениться на леди Калет. Может, подарить ему ее в качестве поощрения за заслуги перед королевством? От подарков за заслуги не принято отказываться. Я захихикала. «Да, написать красочную грамоту, леди Калет запаковать в большую картонку и обвязать кружевным бантом. Все это доставить лорду на дом. Прямо вижу эту картину, где вечно хмурый лорд таращится на подарок и раздумывает, в чем подвох. А потом открывает и видит. Это не подарок, это карма!» «Да вы самый настоящий троянский конь!» — вскрикивает лорд, потрясая грамотой. «Как вы посмели проникнуть в мой дом таким изощренным образом?» «Ох, я просто скромная исполнительница воли принцессы», — опускает глаза леди Калет, одновременно выпутываясь из праздничных лент. «Я хохотала, падая на спину в подушке и глядя в потолок, где резвились пухлые херувимы. Счастье других тоже может иссушить слезы и прогнать печаль. Может, именно это и хотел сказать Даск? Хотел подарить мне другой смысл жизни, раз не мог подарить себя? Может быть...» Утро. Конечно, начинается оно как обычно. Влетает на удивление бодрая Калет, размахивая новым веером. За ней несколько служанок, сна ни в одном глазу, и своим идеальным видом тут же начинают выводить меня из терпения. С этим лучше просто смириться, как я поняла еще в раннем детстве. Все равно причешут и оденут, хоть мыться самой позволяют, и то хорошо. «Ах, сегодня такой чудесный день!» — кричит Калет. «Сегодня, наконец, мы узнаем имя нашего будущего короля!» Найдет же, как испортить настроение. Все утро мне хотелось увидеть Даска. Но это невозможно. Проходит завтрак. Лорд Баским является с заявлением о том, что груда бумаг только и ждет, когда ими займется новоиспеченный король. Все прочие собираются в тронном зале, он огромный, но сейчас становится похож на улей, тесный и душный. Каждому не терпится посмотреть, что за подарки преподнесут женихи, точнее, кто чем богат. Я вхожу, вся такая до приторности милая, в своем розовом платье, и меня встречают бурными овациями. Калет постаралась. Я так прекрасна, что сама себя с трудом узнала в зеркальном отражении. Стройная, бледная, хрупкая девушка с огромными глазищами, которые смотрят так проникновенно, что хочется броситься на защиту этого дивного существа, не жалея жизни. И никого не волнует, какая я на самом деле. Так обстоят дела. «Испытание начинается!» Глашатай объявил начало, гости волнуются, переговариваются, а среди людских макушек нет ни одного рыжего пятна. Понимаю, так лучше, так правильно. Но почему же так тоскливо? Вручение подарков началось. Первым, понятное дело, вышел Скала. По-другому он не мог. Его стиль — стремительное покорение, пока жертва, то бишь трепетная невеста, не опомнилась и не обратила свой взор куда-либо еще. «Мой меч у ваших ног, а вместе с ним моя защита. До последнего вздоха, до последней капли крови!» Украшенная камнями перевязь с мечом звякнула, опускаясь на мраморный пол перед троном. Рукоятка меча потертая, им часто пользовались. Видимо, Скала действительно его ценил, возможно, даже больше своей лошади. «Благодарю», — сказала я. Это слово мне предстоит произнести еще 36 раз, если женихи объявятся все. А насколько я знаю, ни один еще не уехал. «Мое сердце у ваших ног». Фаргу преподнес мне огромный рубин в форме сердца, в коробочке, выложенной белоснежным атласом. Все ахнули. Я не думала, что бывают камни такой величины. Но вот один из них сверкает у моих ног. «Благодарю». Ужасно, что даже таинство, происходящее сейчас в бальном зале, может превратиться в рутину. «Мои земли, мои лошади, моя казна, мой замок!» Максимилиан вышел примерно в середине церемонии, и в зале раздались смешки. За собой он вел пса неопределенной породы, лохматого и грузного, который извивался и бил хвостом по бокам, а его язык свисал из пасти и довольно болтался. «Самое дорогое, что у меня есть, — этот пес. Я подобрал его на улице. Теперь в зале засмеялись еще громче. Максимилиан сжал зубы, но затем продолжил. «Он лучший друг. Никто не любит меня больше. Никто не обладает большей преданностью. Прошу, берегите его». Наклонившись, он потрепал пса по холке. Зал хохотал уже открыто. «Спасибо!» — крикнула я, перекрывая хохот. «Я ценю ваше доверие и обещаю, ваш друг ни в чем не будет нуждаться!» Окружающие замолчали. Впервые я произнесла что-то, кроме «благодарю». Конечно, они думали, а не свидетельствуют ли мои слова об особом расположении к Максимилиану? Что, если это означает, что у него больше шансов, чем у остальных? На самом деле все было иначе, с точностью до наоборот. В этот момент я твердо поняла, что Максимилиан не станет моим мужем. Почему? Неужели дело в жалком подарке? Нет, вовсе нет.